Глава пятая. Рано утром Шустрик дожидался на крыльце ежедневной бутылочки молока, чтобы поговорить с коровой. Тетушка Му спешила, как обычно, но со своим вчерашним спасителем, конечно, не могла не перекинуться парой фраз. Лисенка интересовала, что думает корова об авторе путеводителя. Ведь именно благодаря ему она вчера оказалась в такой неприятной ситуации. Однако корова сказала, что не думает о нем плохо. «Трудно быть таким одиноким», — заметила тетушка Му. «Вот и развлекается, как может, своими сочинениями. Но ведь ты могла утонуть из-за его сочинений». «Отшельник сидит в своей норе, не высовывая носа. Откуда ему знать, как устроена Рыжая долина? Он никогда не путешествовал по ней. Мне уже все сказали, чтобы я больше не имела с ним дела». «И что, ты теперь не станешь носить ему молоко?» «Я и раньше никогда не носила. Это был единственный раз, когда я решила купить его несчастный путеводитель». Шустрик проводил корову и вернулся в дом. В кухне еще никого не было, и он заглянул в ленту новостей. Все обсуждали происшествие с коровой и картой отшельника. Говорили про старого лиса, какой он злой и вредный, чуть не загубил единственную корову в долине. Лисенок покачал головой. Он решительно закрыл лисофон, покрутил мяч и полез в буфет. Вытащил бидончик, налил в него рыжевичного варенья, завернул в салфетку маминых блинчиков и положил все в корзинку. Тихонько прикрыл за собой входную дверь и отправился по уже известному маршруту. Он шел и думал о том, что ошибаться, конечно, неприятно. Но он, лисенок, ни за что не хотел бы стать отшельником только лишь потому, что однажды ошибся. Жить много лет одному, совсем без общения. Как это горестно и, наверное, ужасно скучно. Может быть, старый лис придумал написать путеводитель, чтобы хоть кто-то пришел к нему в гости. Идти показалось легче. Шустрик почти не спотыкался, шел весело, слушал ручей. Нора за трухлявым пнем у ручья выглядела уже знакомой. Он поставил корзинку у входа и задумался. Что сказать отшельнику? Ничего не придумав, он отошел в сторонку и сел под деревом. Через некоторое время из норы высунулся, как и вчера, недовольный нос. «Эй!» — сказал нос лисенку. «Что ты там уселся? Это дом отшельника. Забыл?» — Нет, — сказал Шустрик, не двигаясь с места, — не забыл. — Я все помню, ведь мы здесь были вчера. Отшельник вылез из норы и прищурился. — ты опять пришел мешать мне жить спокойно? — Нет, я принес вам варенье из рыжевики. — Из рыжевики? Лис нагнулся к корзине и приподнял крышку бидона. — Да, мы нашли ее по вашему путеводителю. — По моему путеводителю? — Да, там у вас написано, где растет рыжевика. Мы нашли эту поляну и набрали там полную корзину. — Не может быть. — Хотите, покажу? Наберем с вами еще одну корзину и принесем маме. Она сварит варенье, очень вкусное. Лис-отшельник нахмурился. — Я никуда не выхожу из дома. «Даже за рыжевикой? Вы же 100 лет ее не ели. Уже и вкус, наверное, забыли. Попробуйте варенье». Отшельник запустил лапу прямо в бидончик, потом облизал ее и закашлялся. Шустрик подскочил к нему и стал стучать по спине. Лис оттолкнул его и скрылся в норе, кашляя и охая. Шустрик понял, что все сорвалось. Ему стало так горько, что он прокричал в нору: «Если ты ошибся однажды, то это не значит, что навсегда. Все в чем-нибудь ошибаются!» Ну что же теперь, никогда больше ничему не радоваться, даже любимому варенью? Из норы послышался вздох, а потом снова наступила тишина. Старый лис не показывался. Огорченный лисенок еще немного подождал у входа и поплелся домой. Но почти сразу услышал за собой шаги. Он обернулся и увидел отшельника с тростью и в огромной шляпе, почти полностью скрывавшей глаза. — Ладно, где там твоя ржевика? — Нужно сварить варенье, как полагается, а то совсем разучились без меня. — Вы просто-напросто переводите прекрасную ягоду, — ворчливо сказал старый лис. — А ведь моя мама еще в детстве научила меня варить самое вкусное варенье. — Правда? Это же так замечательно! Как же мама будет рада! — Ох, не знаю. Столько лет прошло. Я взял твою корзину. Правда, там что-то валяется на дне. — Там мамины блинчики. А еще ваш путеводитель. Только, знаете, он, как бы это сказать, не везде верный. — Это как посмотреть? Лис-отшельник сдвинул шляпу на затылок. Для приключений он самый верный. — То есть вы хотите сказать, — протянул Шустрик, — мы не будем его исправлять? А давайте тогда назовем его не путеводитель, а искатель приключений. — Решим по дороге. Главное, у нас есть чем перекусить. — Главное, что мы идем в Рыжую долину. Найдем там и рыжевику, и вашу радость. — весело прокричал Шустрик и даже исполнил свой фирменный прыжок через хвост. В этот вечер отшельник ужинал в кругу семьи лисов. Пили чай со свежим рыжевичным вареньем, который сварил старый лис по своему единственно правильному рецепту. Мама весь вечер крепко обнимала Шустрика. Она хоть и волновалась, как любая мама, что он предпринял такое опасное путешествие в одиночку, но все же больше гордилась своим старшим лисенком. Ведь он смог сделать то, что не получилось у взрослых. Сколько же в детстве смелости и радости, что их хватает даже на самых ворчливых отшельников, думала она, поглаживая Шустрика по голове. А Шустрик сдувал челку, которая непослушно лезла на глаза и нос после маминого поглаживания. Но все равно ему было очень, очень приятно. Уже за полночь лисята ушли спать. Шустрик лежал в кроватке и слушал, как взрослые все не могли наговориться, вспоминая былые времена. Шустрик думал: как хорошо, что отшельник пришел к ним в гости. Лисенок хотел понять, что чувствовал старый лис, когда жил в лесу совсем-совсем один. Он закрыл глаза и попытался представить себе одиночество. И вдруг он словно опять оказался на болотных топях, где жила Марена, и снова окружили его странные и страшные звуки. Лисенок срочно открыл глаза. С кухни доносились голоса взрослых, рядом посапывал мудряш. «Как хорошо, что нет никакого одиночества! Как хорошо, что я дома!» — обрадовался Шустрик и, уже засыпая, подумал. «А интересно, это Марена, которая живет на болотах, какая она?» «Стоит сходить туда еще раз. Это тоже может быть приключением. Надо бы спросить отшельника, что он думает об этом».